Секрет номер 8. Золотой ключ творческого воображения. Весь мир — театр, и люди в нем — актеры. Уильям Шекспир. В театре актеры создают иллюзию, которую, если воспользоваться концепцией Аристотеля, зрители воспринимают как реальность. Ограничения, которые мы сами себе навязываем, также нереальны, как и действия на сцене, ибо мы решили принять то, что выдумано и фиктивно. Но несмотря на то, что мы обязаны принимать реальность настоящего момента, мы не находимся в нем вечно. Мы в состоянии изменять свое будущее благодаря силе воображения. Личностные ограничения, с которыми мы свыклись, можно разрушить в любой момент. Настойчиво рисуя то, что мы желаем всем сердцем, реально избавиться от старого сценария и стать героем совершенно новой истории. Другими словами, мы в состоянии освободиться от всех ограничений, тормозящих наше продвижение вперед.